Согласны я, пошли. Видали, согласны он, засмеялась Степанида, да и остальные бабы. Да Пашка у нас, поди, первая красавица на деревне.